Глава 11. «За что вы так не любите пан-христиан, Гелатсо?» Ротчестер прервал свое молчание внезапно, прочтя газету с рассказом о запуске ядерных боеголовок. «Вы ведь так и не рассказали, почему пришли к нам?» «Скажем, мне нравился прежний мировой порядок». «Не врите», — бросил Ротчестер. «Месть не имеет ничего общего с благими намерениями. Цивилизация уже ушла далеко вперед. Поддерживать общественный порядок, не допускать мирового терроризма, любить мир, как это называют романтики, все это достаточно просто. Проблема в другом. Народы потянулись к свободе. Многие это почувствовали, Гелатсо. Свобода всегда вредит, потому что она отрывает людей от религии. А там, где заканчивается религия, начинается хаос. И пан-христиане это чувствуют. Они заменили политику на религию. Не на веру, конечно, это для них сложновато, но на религию запросто. Вы же, помимо прочего, как я понял, прекрасный историк, Гелатсо. Вам нужно помнить опыт Средневековья. Предлагаю снова попробовать путь переговоров. Затянем время и дадим возможность нашим диверсантам переубедить колеблющихся политиков. Я помню историю, мистер Ротчестер. И поверьте, о Средневековье знаю гораздо лучше вас. Но в средние века не было ядерного оружия. Люди не желали и не могли становиться богами. А вы, мистер Ротчестер, хотите быть вершителем судеб. Я вижу в вас желание сменить новый мировой порядок на новейший. И, наверное, перестану помогать вам. Не вижу больше смысла. Сейчас я намерен уйти. Не переоценивайте мои силы, мой друг. Ротчестер очень внимательно посмотрел на гостя. Казалось, он ждет чего-то или решает что-то, но что, было не понять. Идет Третья мировая война. Этого не изменишь. Война породила страшные способы борьбы. Их хорошо знает история человечества. Те процессы, которые сейчас происходят в Европе, это только начало. Самое интересное только начинается, господин поверенный конфедерации, мистер Гелатсо Анрозе. И мы с вами сыграем в этом новом мире не последнюю роль. Но как только вы объясните мне, кто вы и что вами движет, и главное, как вы умудряетесь делать ваши блестящие предсказания, я восприму всерьез ваши предложения и склоню совет к переговорам с паневропейцами на высшем уровне, с Луцием, если потребуется, хотя это фактически будет означать наше поражение. Лорд слегка, казалось, замешкался и внезапно продолжил. В противном случае сегодняшний день будет последним в вашей жизни, мой друг. Стража, войдите в кабинет. Ротчестер нажал кнопку на столе, и тут же в дверях появились вооруженные люди. Присаживайтесь, Гелатсо. Расскажите мне свою историю. Объясните, как вам удалось предсказать все последние события. Откуда вы знали про сегодняшний запуск? И что делать, если вы правы относительно завтрашнего запуска ракет американцами по нам без нашего ведома, если мы не предложим им союза в войне с паневропейцами? И в конце всех концов, кто вы? Черт вас возьми!